крылатый, мохнатый да масляный. На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили-были три братца. Воробей крылатый, мышонок мохнатый да блин масляный. Воробей с поля прилетел, мышонок от кота удрал, блин со сковороды убежал. Жили они, поживали, друг друга не обижали. Каждый свою работу делал, другому помогал. Воробей еду приносил с полей зерен, из лесу грибов, с огорода бобов. Мышонок дрова рубил, а блин щи да кашу варил. Хорошо жили. Бывало, воробей с охоты воротится, ключевой водой умоется, сядет на лавку отдыхать. А мышь дрова таскает, на стол накрывает, ложки крашеные считает. А блин у печи румян да пышен, щи варит, крупной солью солит, кашу пробует. Сядут за стол, не нахвалятся. Воробей говорит: «Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши да жирны!» А блин ему: «А я, блин масляный, окунусь в горшок да вылезу, вот щи жирные!» А воробей кашу ест, похваливает: «Ай, каша, ну и каша, гораст горяча!» А мышь ему: «А я дров навезу, мелко нагрызу, в печь набросаю, хвостиком разметаю, хорошо в печи огонь горит, вот и горяча!» «Да и я, — говорит воробей, — не промах, соберу грибов, натащу бобов, вот вы и сыты!» Так они жили, друг друга хвалили, да и себя не обижали. Только раз призадумался воробей. «Я, — думает, — целый день по лесу летаю, ножки бью, крылышки треплю. А они как работают? С утра блин на печи лежит, нежится, а только к вечеру за обед берется. А мышь с утра дрова везет да грызет, а потом на печь заберется, на бок перевернется, да и спит до обеда. А я с утра до ночи на охоте, на тяжкой работе. Не бывать больше этому!» Рассердился воробей, ножками затопал, крыльями захлопал и давай кричать: «Завтра же работу поменяем!» «Ну ладно, хорошо. Блин да мышонок видят, что делать нечего. На то мы порешили». На другой день утром блин пошел на охоту, воробей дрова рубить, а мышонок обед варить. Вот блин покатился в лес, катится по дорожке и поет: «Прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог, на сметанке мешан, на маслице жарен, прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог». Бежал, бежал, а навстречу ему лиса Патрикеевна: «Ты куда, блинок, бежишь, спешишь?» «На охоту». «А какую ты, блинок, песенку поешь?» Блин заскакал на месте, да и запел: «Прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог, на сметанке мешан, на маслице жарен, прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог». «Хорошо поешь, — говорит лиса Патрикеевна, а сама ближе подбирается. — Ты говоришь, на сметане мешан». А блин ей: «На сметане да с сахаром». А лиса ему: «Прыг-скок, говоришь? Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит за масляный бок, ам?» А блин кричит: «Пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, за бобами, на охоту!» А лиса ему: «Нет, Я съем тебя, проглочу тебя со сметаной, с маслом, да и с сахаром. Блин, бился, еле от лисы вырвался. Бог в зубах оставил, домой побежал. А дома-то что делается? Стала мышка щи варить. Чего не положит, а щи все не жирны, не хороши, не масляны. Как думает, блин, щи варил. Да он в горшок нырнет, да выплывет, и станут щи жирные. Взяла мышка, да и кинулась в горшок. Обварилась, ошпарилась, еле выскочила, шубка вылезла, хвостик дрожмя дрожит, села на лавку, да слезы льет. А воробей дрова возил. Навозил, натаскал, да давай клевать, да на мелкие щепки ломать. Клевал, клюв на сторону своротил, сел на завалинку и слезы льет. Прибежал, блин, к дому, видит, сидит воробей на завалинке, клюв на сторону, слезами воробей заливается. Прибежал, блин, в избу. Сидит мышь на лавке, шубка у ней повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Как увидели, что у блина полбока съедено, еще пуще заплакали. Тут блин и говорит: так всегда бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не хочет. Тут воробей со стыда под лавку забился. Ну, делать нечего. Поплакали, погоревали, да и стали снова жить-поживать по-старому. Воробей еду приносить, мышь дрова рубить, а блин щи да кашу варить. Так они живут, пряники жуют, метком запивают, нас с вами вспоминают.